Глава 38. На экране Роуз увидела слегка видоизмененную комнату-залу под баром «Underground». Она почти всех узнала. И по мере появления людей на экране узнавала, не мешкаясь. Да и сама она присутствовала в комнате. Роуз спросила: «А вы разве не умерли?» «Кто?» — не поняли оба Пелевина. «Вы, Пелевин-писатель в палестинском платке. У него был кризис. У кого?» «Да у Коупленда». «Нет, у Уэлша». «У кого?» «Ну, у этого, писателя про наркоманов». «У Берроуза?» «Да что вы, ей-богу, это совсем разные люди. Как эпохи. Коупленда с его Generation нельзя, например, сравнить с On the Road Керуака. Хотя у того тоже поколение». Девушка-пигалица в блестящей мини-юбке, едва прикрывающей каменные ягодицы, сделав чуть ли не сальто, похожее сразу на всех поп-звезд, визгливо затараторила: «Да это фигня! Вот Алик Шуршу — это писатель! Как это вы не знаете Алика Шуршу? Мое поколение Z в квадрате тащилось только от Алика Шуршу. Его книги были инструкциями к жизни. Алик Шуршу!» Диаманда Галаса. И все они умерли. Умерли, умерли. У тех было страдание, у этих — сплин. Оля Пантюшенкова. «Исцелиться от сплина можно шопингом и факингом». Так написано в журнале «Офисьель». Тайша Абеляр. «Сплин — это кумар». Про факинг ты, милочка, что-то загнула. А кумар — нормальное состояние для обывателя. Для тех, у кого низкое осознание. Это неудобство, связанное с климатом, экологией, атмосферным давлением, кишечным трактом, излишним весом, неправильным питанием. Оля Пантюшенкова. Или с недостатком веса. Из-за работы моделью. Клод Монтана. Из-за кокаина, дорогая. Лиза Березовская. Мне рассказывал друг папы из его поколения, что от пятновыводителя глюки круче, чем от ЛСД. Мария Каллас. На самом деле, состояние при исполнении нормы, при правильном дыхании, несравнимо ни с каким допингом. Дыхание — это полет. Алсу. Улет по-нашему. «Станция «Мир» начала гореть и разламываться на куски. Ювелирная работа!» — закричал Абрамович Джуниор. Диаманда Галаса. «И все они умерли, умерли, умерли». Ник Кейв. «О, фак. Смерть — это сон». Леонард Коэн. «Да, ты стольких отправил в бесконечный сон, парень». Мария Каллас. «Но вы, Леонард, тоже утанцевали себя в конец времени, в Грецию». «Для меня это был конец. Греция». Кейв. «Это начало всех начал. Это Сократ». Исламист. «У нас в Багдаде его бы забили камнями». Диаманда Галаса. «Монолог Корана спасет мир от сатаны». Роуз. «А кто это?» — обращается к лысому, с круглым лицом пупса и ртом вроде куриной жопки. Лысый. «Это писатель Павич». Роуз. «А вы?» Лысый. «Я Сенеша». Роуз. «А вы не могли бы мне пояснить о ловцах снов? И почему здесь нет прежних персонажей?» Павич. «Ну, значит, они вам не нужны сейчас». Сенеша. «Вообще, я бы на вашем месте не очень-то доверял этому типу и его телегам». Роуз. «Но я и без его, как вы выразились, телег, понимаю, что эти гады из Академии лазают по моим снам, все там вверх дном переворачивают. Может, мне всех умертвить?» Павич. «Слово стало мясом». Сенеша. «Да он хочет отомстить». Роуз. «Кому?» Сенеша. «Да у всех есть кому отомстить». «Нет, что ли?» «Вставить по первой программе, что называется». Роуз. «А кому вы хотите вставить?» Исламист. «Здесь вам якобы представлен мир в микромасштабе. Глобализация. На одной взятой местности». Павич. «Воспоминания человек подстраивает под сегодняшнее, настоящее. То декабристов из истории выкинет, то молодую гвардию из Второй мировой войны. То Тита друг, то он враг. И в снах тоже. Нет-нет, да и встретишь каких-то невесть откуда взявшихся. А уж рассуждение-то... Все подтасовки. Все ваши книжицы сошли на нет. В глобальной паутине можно было такое прочесть. Какие угодно телеги, теории, философии, факты и мнения. Как это предсказывали? Синкретизм. Слияние поэта и толпы. Заверещала блестящая пигалица. Роуз. Чего же тогда им надо, раз все лживо, все нечисто, все ненадежно? Синеша. Чего-чего? А то не понимаете. Самого того. Он весь как-то сморщился лицом и телом начал будто уменьшаться, становясь отвратительным. Да и остальные присутствующие смешались с телепомехами. Роуз оказалась опять на диване, хотя точно знала, что была там, в мониторе, в телевизоре. Это было похоже на раздвоение, уже однажды пережитое ею. А может, и не однажды. «Это неправильно! Почему они исчезли?» — закричала Роуз, обращаясь к монитору, на котором она была уверена, вот-вот вновь появится Иисус. «По закону жанра они должны были остаться, как мои помощники. Во всех сказках октантная модель, число 7. Вообще-то и в нервной системе человека 7 звеньев. По Тимоти Лири. Эй! Мы же должны были заниматься гармонией, от греческого «собирать», и перейти от хаоса к гармоничному порядку романа. Воспоминания так же ненадежны, как и сны. А реальность вот эта — это что,